«Я с любопытством разглядывала загорелого капитана», — продолжала воспоминание Белозерская. «Разглядывала и думала. Вот истинно нет пророка в своем отечестве. Передо мной писатель-колдун, творчество которого напоено ароматом дальних фантастических стран. Явление вообще в нашей оседлой литературе заманчивое и редкое, а истинного признания и удачи ему в те годы не было. Мы пошли проводить эту пару. Они уходили рано, так как шли до Феодосии пешком. На прощание Александр Степанович пригласил нас к себе в гости. «Мы вас вкусными пирогами угостим». И вальяжная жена Грина, Нина Николаевна, подтвердила: «Обязательно угостим». Но так мы и уехали, не повидав вторично Грина, о чем я жалею до сих пор. Сетование Любови Евгеньевны основательно. Грина не печатали, поскольку его произведения не отражали победную поступь страны Советов. Они с женой были вынуждены переехать из Феодосии в Старый Крым, в хибарку с земляным полом. В основном питались репой. Погибая от голода и рака желудка, Александр Степанович отправил в Москву, в Союз писателей, телеграмму. «Умер писатель Грин. Вышлите деньги на похороны». Через 2 недели после этого он умер, но деньги не прислали и потом. Сейчас для туристов на месте хибарки выстроен солидный особняк. Могила писателя покрыта кафелем. Лживая память о бедном несчастном писателе, счастливом лишь в своем мужественном творчестве. Яд волошинской любви к Коктебелю постепенно начал отравлять меня, признавалась Любовь Евгеньевна. Я уже находила прелесть в рыжих холмах и с удовольствием слушала стихи Макса. Моей мечтой с тех пор напоены предгорье героические сны и Коктебеля каменная грива, его полынь хмельна моей тоской, мой стих плывет в волнах его прилива, и на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой. Но М.А. оставался непоколебимо стойким в своем нерасположении к Крыму. И все-таки за 8 лет совместной жизни мы 3 раза ездили в Крым, в Коктебель, Мисхор и Судак, заглядывали в Алупку, Феодосию, Ялту, Севастополь. Дни летели, и надо было уезжать. Маленький корабль качало. Я пошла проведать своего морского волка. «Макочка», — сказала я ласково, опираясь на его плечо, — «смотри, смотри, мы проезжаем Карадаг». Он повернул ко мне несчастное лицо и произнес каким-то утробным голосом: «Не облокачивайся, а то меня тошнит». Эта фраза в другом варианте впоследствии перешла в уста Лариосика в «Днях Турбиных». «Не целуйтесь, а то меня тошнит». Нервная система Михаила Афанасьевича была к тому времени уже настолько расстроена, что Крым лишь подправил его здоровье, но не вылечил. Тем не менее, 10 июля 1925 года Любовь Евгеньевна посылает Волошиным благодарственное письмо. «Дорогие Марья Степановна и Максимилиан Александрович, шлем вам самый сердечный привет. Мы сделали великолепную прогулку на пароходе, без особых приключений. Качало не сильно. В Ялте прожили сутки и ходили в дом Чехова. До Севастополя ехали автомобилем. Мне очень не хочется принимать городской вид. С большим теплом вспоминаю Коктебель. Всем поклон!» Михаил сделал краткую приписку. «На станциях паршиво. Всем мой привет!» Мыслями он уже был в Москве, готовый к борьбе за свою литературу, которая была его жизнью. Глава 13. Травля продолжается. Один из первых злобных уколов Булгаков получил от писателя Виктора Шкловского, написавшего в книге «Гамбургский счет». «В Гамбурге Булгаков у ковра». Это означало, что публику, ведя представление, развлекал клоун. Читая эти строчки, Булгаков вздрогнул и побледнел. Еще несколько дней назад Шкловский обращался к нему за врачебной консультацией. Нервировала бесконечная переделка дней Турбиных, и Булгаков соглашался с поправками режиссера. Жаль было хоронить пьесу, имевшую шумный успех у зрителей. Произошел такой случай. Шло третье действие. Батальон разгромлен. Город взят гайдамаками. Момент напряженный. Елена с Лариосиком ждут развития событий. И вдруг слабый стук в дверь. Оба прислушиваются. Неожиданно из зала раздается взволнованный женский голос. «Да открывайте же! Это свои!» Как обрадовался Булгаков, когда ему рассказали об этом случае слияния театра с жизнью, о чем автор и режиссер могли только мечтать. Иногда он искал повода отвлечься от тревожных мыслей, принял участие в спиритическом сеансе. Люба слышала разговор двух участников сеанса. «Зачем же вы, Петька, черт собачий? Редиску на стол кидали!» «Да я что, под руку попалась, Мака!» — оправдывался тот. Булгаков прятал под пиджак согнутый на конце прут и им в темноте гладил головы сидящих рядом, наводя на них ужас. Позже сказал Любе: «Если бы у меня были черные перчатки, я бы всех вас с ума свел». Все это происходило на Малом Левшинском, 4, куда переехали Булгаковы. Здесь Булгаков писал пьесу «Багровый остров». Это было уже в 1927 году. Любовь Евгеньевна вспоминала: –